Глава 5. То самое окружение. А ваши друзья одобрили прослушивание этой аудиокниги? Приступая к созданию этой главы, я поняла, что мне ужасно любопытно узнать, пустили ли предыдущие главы корни в вашей жизни. Оказали ли они какое-то влияние на вас и ваши взгляды на самооценку? Предлагаю сходу и вам озадачиться этим вопросом. А то что я одна за всех думаю, честное слово. Для начала подумайте и ответьте себе на простой вопрос. Взяла ли я или взял ли я что-то из этой книги уже? Ну, то есть вот из того, что я прослушал. Хоть что-нибудь я взял для себя? Что угодно. Мысль, фразочку, практику, систему взглядов, неважно. И независимо от ответа, попробуйте сделать еще один рефлексивный трюк и ответьте на вопрос посложнее. А как я это сделал или сделала? Предвкушаю перезагрузку ваших процессоров после этого вопроса и вызываю пояснительную бригаду. Вопрос «как?» приглашает нас изучить процесс, в данном случае то, как вы принимаете или отторгаете какую-либо новую информацию. К большому сожалению, «как?» не занимает первых мест в рейтинге самых популярных вопросов человека к себе. В отличие от «почему?», на который многие годами ищут ответ в разных областях своей жизни. «Почему?» Всадник прошлого. Значимый, но очень залипательный вопрос. Он нередко помогает людям не смотреть на настоящее и при этом ощущать себя очень важными и занятыми, ибо в прошлом можно копаться бесконечно долго. Вопрос «как?» в контексте изучения себя и своего поведения превращает нас в этаких Николаев Дроздовых, наблюдающих за собой с нескрываемым интересом и изучающих процессы своей жизнедеятельности в реальном времени. Почему важно, что люди подумают? Если изучить, как именно вы берете или отвергаете информацию из разных источников и от разных людей, можно обнаружить много интересного. Например, вы можете увидеть, что к комплиментам и теплым словам в свой адрес вы настроены как скептически, закрыто, обесценивающе. Зато к словам критики и сомнений вы открыты, устремлены к ним и принимаете их как легко и быстро. Также и в отношении материалов этой аудиокниги. Как вы с ними обходитесь? Соглашаетесь, но не берете себе и держите на расстоянии. Или впускаете все разом, забыв о том, что вы думали раньше на эту тему. А может быть, отрицаете полностью, и тогда удивительно, что вы дослушали до этой главы. Одна моя клиентка очень расстраивалась из-за того, что ее мама считала ее увлечение дизайном интерьеров чушью и блажью. Она имела множество благодарных клиентов, успешный бизнес и признание авторитетных профессиональных изданий федерального уровня, но продолжала считать себя самозванкой и дешевкой исключительно потому, что мама, 65-летняя продавщица мясного отдела, регулярно говорила, что выбирать за других людей обои и мебель по магазинам – это не работа, а цвета смешивать тебя научили еще в первом классе. Мама настоящей работой считала профессию инженера или врача, а дизайнерами интерьеров, по ее мнению, становятся девочки, не наигравшиеся в детстве в куколок. В терапии мы, конечно, могли бы долго и упорно отвечать на вопрос, почему тебя это трогает. И, несомненно, полезно провели бы время, анализируя детство клиентки и занимаясь только прошлым опытом. Однако все это было бы бессмысленно, если бы одновременно с этим мы не стали бы искать ответ на вопрос «Как ты ранишься об мамины слова сегодня?» «Как ты делаешь их значимыми для себя прямо сейчас?» «Как ты делаешь выбор в пользу маминого мнения, а не мнения других людей?» Чтобы наглядно продемонстрировать этот процесс, я принесла на консультацию килограмм свежих ароматных апельсинов и один гнилой фрукт. Мы разыграли настоящий спектакль с моей клиенткой в главной роли, в котором я предлагала ей на сей раз осознанно совершить все то, что она обычно делает бессознательно. Со словами «Я отказываюсь от свежих ароматных фруктов по своей воле и не беру их себе, не пробую их на вкус, не наслаждаюсь этими плодами. Я выбираю гнилой вонючий апельсин и буду есть только его, морщась от противного запаха и вкуса». Сбросить со стола все свежие фрукты, а гнилой схватить и прижать к себе с такой силой, чтобы он буквально стал частью ее тела. Совершая этот странный обряд и стараясь не думать о том, что об этом сказала бы мама, Моя клиентка наконец-то встретилась с парадоксом своего поведения. Она сама, своими же руками, отпихивает свежее и вкусное, хватает гнилое и самоотверженно ждет, когда гнилое станет свежим. И никакая мама ей для этого не нужна, все сама. Влияние друзей, близких и даже совершенно посторонних людей на вашу самооценку происходит не по мановению волшебной палочки, как иногда кажется, а вполне себе с вашего согласия, пусть и бессознательного. Именно вы являетесь хранителем ключей от ваших личных границ и решаете, чьим словам и мнению суждено их пересечь, а чьи останутся за порогом. Почему же тогда людям важно, что подумают другие? Пару причин в этой аудиокниге мы уже перечислили. Человек – животное социальное, выживать привыкло за счет принадлежности к стае. Из детства с собой тащит множество неактуальных стратегий, которые были сформированы под влиянием правил и традиций, существовавших в конкретной семье. Внимательное отношение к своим личным границам и их пропускной способности – навык, который во многих семьях по сей день приравнивается к предательству и вызывает реакцию, подобную средневековым взглядам на колдовство. Сжечь и уничтожить проще, чем разобраться, что это и зачем это нужно. Может, это все-таки полезное что-то? Нет? Все, поняла, зажигаем факелы. Такое отношение к вопросу границ объяснимо. Чтобы жить в мире, где существует перспектива встречаться с отказами и отказывать самим, искать компромиссы, иметь равные права, нести ответственность за свои потребности единолично, нужно иметь высокий уровень гибкости и осознанности. А откуда же ему взяться? Вспомните, как внимательно с раннего детства нас учат следить за гигиеной. Постепенно ребенку передают весь багаж необходимых знаний, чтобы к 7 годам он уже обладал базовыми навыками ухода за собой. В каждой семье это делают, знаете, с разной степенью остервенения, я бы сказала, что порой вызывает у детей сопротивление. Однако у подавляющего большинства людей к моменту взросления вопрос необходимости ежедневных гигиенических процедур не вызывает сомнений. О, какой чудный новый мир мы могли бы лицезреть, если бы то же самое происходило и в области гигиены психологической. Если бы с раннего детства нам помогали замечать, что можно по-разному относиться к чужому мнению и даже, прости Господи, формировать свое. Если бы сами родители вместо готовых решений и ответов давали ребенку почву для раздумий и наблюдений, то отношения людей с чужим мнением и информацией в целом были бы принципиально иными. Был у меня дружочек, старше меня на пару лет, читавший умные книжки, не слушавший популярную музыку и игнорировавший моду как явление. Будучи юной барышней, я восхищалась его бунтарским духом. А сам бунтарь, одетый в футболку-сеточку, шорты с множеством карманов, и сандалии в ансамбле с высокими носками, рассказывал мне о том, как устроена жизнь. Что опаздывать на встречу на полтора часа нормально и даже правильно, договариваться и строить планы бессмысленно, ведь будущее невозможно предвидеть. Дарить девушкам цветы – пустой мейнстрим, ведь эмоции, прожитые вместе, гораздо ценнее любого букета, который завянет через неделю. А мое негодование по поводу всего, перечисленного ранее, это эгоизм и неспособность выйти за рамки своего «я». Я в буквальном смысле поглощала эти истины, как в анекдоте про мышей, которые кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Мне было непонятно и неприятно, но раз он так говорит, значит, так оно и есть. Человек-то умный и уважаемый, при должности, между прочим. Никогда не забуду взгляда своего психолога, к которому я пришла с этой историей и запросом. Я ужасная эгоистка. Как мне не злиться на него, а принять, что его слова – истина, и реагировать на все спокойно и с улыбкой? После пары встреч с психологом выяснилось, что злость – это сигнал о нарушении моих границ, а то, что говорил герой моего романа, вовсе не истина, а его фантазии о нормах жизни, с которыми я запросто могу не соглашаться. Почему я сама не могла сделать таких, казалось бы, очевидных выводов? Потому что выученная стратегия по отношению к своим границам у меня была такая. Слушай, что тебе говорят, люди лучше знают, не умничай, а на ус мотай. И спасибо скажи за науку. Ты думаешь, что ты самая умная, что ли? Другими словами, пропускай в свои границы все без разбора. Лишь на основании того, что это говорят другие люди. А если они еще и старше тебя, то следуй сказанному неукоснительно. Соответственно, каждый раз, оказываясь в контакте с другими людьми, я автоматически ставила себя в позицию ребенка, а своих собеседников поднимала до статуса взрослых родительских фигур. В такой схеме для меня в моей же жизни места не остается. Откуда же тут взяться стабильной самооценки, если все мои выводы сделаны на основании чужих слов, а не наблюдений за собой и собственных взглядов? Но не все так безнадежно. Хорошая новость состоит в том, что не зря мы занимались отращиванием взрослой части личности в предыдущей главе. Раз мы уже взрослые, значит, сами можем выдавать себе официальный документ, подтверждающий наличие у нас права самостоятельно выбирать, кого и как мы хотим слушать, а кого не хотим и не собираемся, что бы там ни было. И прежде чем приступить к следующей части нашей работы с зависимостью от чужого мнения, давайте подпишем документ, чтобы не быть голословными. Для того, чтобы подписать этот документ, вам понадобится внимательно прослушать его содержание. Подготовьте, пожалуйста, лист А4, карандаш или ручку. Может быть, кому-то даже приятнее будет, знаете, пером подписывать этот официальный документ. Может быть, у вас есть даже печать. В общем, все, что вам понадобится для того, чтобы, знаете, усилить эффект такой взрослости и серьезности. И, когда будете готовы, можете писать. Итак, документ. Справка о наличии прав и свобод. Настоящим документом подтверждаю, что я, Рындина Ярослава Станиславовна, тут вы можете не обязательно мое имя вставлять, желательно свое вставить, по праву рождения и до конца своих дней обладает правом и властью на формирование и выбор собственного мнения и взглядов по любым вопросам, а также на выбор людей, чье мнение будет считаться значимым. Список людей может меняться, сокращаться и дополняться в любой момент по желанию правообладателя. Правообладатель вправе самостоятельно принимать решения о верности или ложности своих взглядов, вне зависимости от их совпадения со взглядами окружающих, и несет ответственность только за свою точку зрения. Документ вступил в силу с момента подписания. И мысленно, ну или в реальной жизни, если вы прям действительно написали этот документ, поставьте свою подпись, дав согласие. Селекция окружения и ее обратная сторона. Теперь, когда вы официально вернули себе право выбора, пришло время провести селекцию окружения. Первый и важнейший селекционный шаг заключается в том, чтобы снять орден значимости с каждого встречного человека. Только не спешите возмущенно вздыхать. Не считать мнение каждого жителя планеты Земля значимым не означает относиться к человеку без уважения. Это капкан, в который многие из нас попали еще в детстве. Когда ребенок не хочет считать мнение родителя по какому-то вопросу значимым, родителю может быть нелегко с этим справиться. И в ход идут манипуляционные тузы из рукавов. «Ты что, меня не любишь? Ты что, меня не уважаешь? Мы же взрослые, старшие, кормим тебя, одеваем, между прочим». Капкан захлопывается в тот момент, когда ребенок начинает испытывать чувство вины за наличие собственного мнения и начинает верить в то, что сейчас и навсегда ему нужно выбирать либо уважать других людей, либо иметь свое мнение. Совместить в такой системе координат и то, и другое, увы, невозможно. Поэтому сейчас, когда мы уже не дети, перспектива снятия с мнения окружающих людей абсолютной неприкосновенности может в первое время вызывать тревогу. Это нормально. Проводить селекцию окружения также не значит вообще отказаться от общения с людьми. Это значит лишь определиться с внутренним рейтингом людей с действительно значимым для вас мнением по разным вопросам. А общаться вам дальше или нет – вопрос второстепенный. Например, у вас есть подруга, которая любит давать советы по любому поводу. И ваша задача – решать не вопрос продолжения дружбы, а определить то, что вы готовы брать из отношений с этим человеком, а что нет. Вполне может быть, что подруга действительно обладает профессиональным и жизненным опытом в сфере стиля, и вы осознанно выбираете прислушиваться к ее мнению на тему стиля и моды. Остается лишь обсудить с подругой форму подачи этого мнения. Не в лоб, а по запросу. Однако ее мнение о том, как вам воспитывать ребенка, может не быть для вас ценным и значимым. Соответственно, его вы вправе не принимать и не обдумывать, и не делать тотчас своим. Вы можете поблагодарить подругу за беспокойство или попросить ее не комментировать ваши отношения с детьми, если для вас это неприятно, и поступить в соответствии со своим мнением, которое вы формируете в том числе при участии человека, которого вы сами осознанно выбрали для себя значимым в этом конкретном вопросе. Как опытный экстрасенс, психолог, предвижу вашу реакцию на предложение открыто говорить с людьми о том, что вам нравится и не нравится в ваших отношениях. Она обычно сопровождается возбуждением, тревогой, раздражением и даже злостью, порождая следующую пирамиду возражений. «Да как я скажу-то? Человек же обидится! Так можно все отношения растерять! Что это за дружба, где нельзя свое мнение высказывать?» Я говорю, а человек кивает и продолжает поступать по-прежнему. Все без толку. Как только вы заметите внутри себя эти или другие отговаривающие вас от действий голоса, попробуйте опереться на уже имеющиеся у вас знания из предыдущих глав этой аудиокниги. Важно помнить, что любые внутренние возражения, возникшие в ответ на ваши потребности, желают вас от чего-то защитить. Однако способы защиты не всегда актуальны в вашей нынешней жизни. Вот, к примеру, перечисленные ранее аргументы наверняка нацелены на избежание осуждения, конфликта и утраты отношений, что, конечно, важно. Однако вернемся к тому человеку, которым вы являетесь на сегодняшний день. Это ребенку важно сохранить отношения с родителями любой ценой, ведь от них зависит его жизнь. А вы, да-да, именно вы, уже взрослый человек, которому важно не только и не столько наличие отношений с людьми, сколько качество этих отношений. Соответственно, внутренний родитель хочет, чтобы вас принимали и любили. Внутренний ребенок тоже этого желает. А вы, как взрослый, слышите свои потребности и определяете, какой ценой вы готовы оставаться в отношениях и покупать эту самую любовь и принятие. Выученный паттерн поведения – терпеть и молчать, даже если что-то не нравится. Новым паттерном может стать открытый разговор о своих чувствах с другом или партнером, предложение разных вариантов взаимодействия с учетом ваших потребностей и потребностей собеседника, и порой даже разрыв отношений при невозможности договориться и найти точку соприкосновения, где каждый чувствует себя в равной степени уважаемым и услышанным. Страх утратить любовь и принятие особенно силен, когда вы сами по отношению к себе выступаете скорее рабовладельцем, чем любящим другом. Разумеется, если вы сами заставляете себя находиться в отношениях, где нет места для вас и вашего мнения, не стоит ожидать, что другие будут относиться к вам иначе. Ведь уровень нормы по отношению к себе и в отношениях с собой задаете вы, остальные лишь следуют вашим указаниям. Чтобы строить отношения, в которых люди видят и уважают ваши границы, вы сами должны знать, где они, эти мифические границы, находятся, и как именно вы можете регулировать их проницаемость. Шаг 5. Ставим наличные границы внутреннего таможенника. Если собрать воедино все шаги, которые мы сделали для стабилизации самооценки, то можно получить ряд действий, приводящих в порядок внутрянку человека. Сначала мы анализируем, что уже имеется в багаже наших знаний о себе. Затем стараемся взглянуть на это безоценочно, с точки зрения фактов. Потом учимся слышать разные части своей личности и соотносить выученные когда-то модели поведения с теми, что актуальны для вас сейчас, на текущий момент. Остается лишь заключить все эти действия в некую рамку, внутри которой все перечисленное ранее будет содержаться. Рамкой этой и станут пресловутые личные границы. Настал час развеять слухи и домыслы о личных границах, которые уже стали похожи на американское шоу ужастиков «Байки из склепа». Личные границы – это не посылать всех на три веселых буквы и считать себя императором Вселенной, не заставлять всех приносить глубочайшие извинения при малейшем искривлении взглядов и вздохов в свою сторону, и даже не список требований к окружающим с правом на коррекцию поведения каждого встречного. Личные границы – это не что иное, как внутренняя конституция, этакая декларация ценностей, свобод и прав человека. Уже будучи взрослым осознанным человеком, я пошла изучать французский язык очно и в группе. Эти занятия были для меня отдушиной и помогали разбавить мою сугубо психологическую деятельность новыми необычными задачами и общением. Из группы студентов я одна собиралась в ближайшее время посетить Францию и тренировать разговорный навык, так сказать, не на кошках, а в общении с всамомделишными французами. Узнав о моих планах, одна из одногруппниц сверкнула загоревшимся глазом и после занятий воскликнула: «Нам надо поехать вместе! Я как раз еще не была в Париже. Ты мне там все покажешь и расходы разделим, снимем общую квартиру». Надо было видеть мое лицо. Я ждала встречи с Парижем уже несколько лет. Коварный ковид, разлучивший нас, начал отступать, и меньше всего на свете я хотела ехать в долгожданное путешествие с малознакомой девушкой, чтобы вместо наслаждения прогулками показывать ей город и не иметь возможности побыть наедине с собой даже дома. Для начала я уточнила: «Вика, ты серьезно?» Весело и слегка маниакально она повторила: «Конечно! Это будет супер круто! Будем вместе гулять, ходить по музеям! Может, я даже еще одну свою подружку уговорю с нами поехать?» Немая сцена. Я проходила личную терапию уже не первый год, поэтому открыто и без промедления сказала ей: «Вика, спасибо тебе большое за доверие и желание разделить со мной такое большое путешествие. Но я не езжу в отпуск с малознакомыми людьми. Это очень долгожданное и короткое время, и я хочу насладиться им сполна, а не вкладывать силы в адаптацию и более плотное с тобой знакомство. Прости, но я не готова пригласить тебя с собой. Я планировала лететь одна, мне важно отдохнуть и получить удовольствие от путешествия. Это не будет возможным, если со мной поедет кто-то еще, тем более человек, которого я знаю несколько недель». Вика была обескуражена. Похоже, она не ожидала услышать отказ. Удивленно, но уже менее маниакально, она сказала: «Ну, одной же путешествовать скучно». Я ответила: «Мне нет». И больше мы этот разговор не поднимали. Это история про знание своих ценностей и приоритетов и селекцию окружения. Мои границы тут пролегают в области понимания, чего именно я хочу от своего путешествия и на каких ценностях, свободах и правах построены как мои планы, так и способ общения с девушкой. Мои ценности в данном случае: уважение к себе и к другим. Согласись я поехать с ней, я бы сама нарушила свои границы тем, что совершила поступок из неуважения к своему мнению, своим потребностям и ценностям. Так еще и ее бы тихо ненавидела, соответственно, об уважении к ней тоже речи не идет. Для меня сказать человеку правду на берегу и остаться искренней равно проявить уважение к нему, не жертвуя при этом собой. Комфорт. Я знаю, что именно для меня комфортно в конкретном случае. Будь это поездка на пару дней на природу, я могла бы допустить малознакомую компанию. Однако путешествие длиной в несколько недель на дальнее расстояние предполагает необходимость рассчитывать силы и ресурс, который очень зависит от темпа и норм жизни каждого из нас. Удовольствие. Для меня важно получать удовольствие там, где это возможно. Приглашая ее с собой, я рискую его не получить. Вы, вероятно, скажете: «Откуда вы знаете Ярослава? Может, было бы еще круче?» Вы правы, не знаю. Шансы равны в обе стороны. Но рисковать отпуском я не хочу. Право на отказ. Мои права в целом, и в частности право на отказ, моя большая ценность. Я могу как отказывать, так и встречаться с отказом. Чувства, которые я испытываю при отказе, мой эмоциональный труд. Соответственно, чувства людей, которым отказываю я, их эмоциональный труд. А поскольку одна из моих ценностей – это уважение, я, уважая взрослость моей собеседницы, не сомневаюсь, что с чувствами она справится, и мне не нужно спасать ее от такой мелочи, как отказ, тем самым инвалидизируя ее и ставя себя в положение сверху. Для того, чтобы процесс исследования и обозначения личных границ для себя самой и для других проходил более структурно и внятно, я пользуюсь обожаемой мной метафорой таможенника на границах. Представим, что наши личные границы – это границы государства. У государства Яра на границах вся информация проходит таможенный контроль. Когда ко мне поступают чьи-то слова, я рассматриваю их и не спешу пропускать на внутренние территории. Вот, к примеру, сказала моя мама, что ей не нравятся мои золотые штаны из пайеток. Информация поступила к границам, где таможенник, опираясь на мою внутреннюю конституцию, в которую входят ценности, знания о себе, права, личное мнение. Проводит досмотр. Мой вкус в одежде – моя ценность. Он меня удовлетворяет. Мое мнение и мой выбор также являются моими ценностями. И вдобавок, комментарий поступил не от авторитетного в сфере стиля лица. Решение – отказать. То есть я вообще не пропускаю это мнение внутрь себя и не рассматриваю его как важное и серьезное. И, конечно же, я и есть тот самый таможенник, осуществляющий контроль и досмотр. Чтобы получить информацию по золотым штанам, у которой будет доступ внутрь моих границ, я могу обратиться к стилисту или подруге, которой доверяю в этой теме. Обычно процесс работы с личными границами в теме самооценки и независимости от чужого мнения самый продолжительный, потому что в нем заключено много детских ожиданий и требований к миру, с которыми нелегко расставаться и которые порой болезненно трансформировать. Например, многие люди, даже будучи взрослыми дядями и тетями, ожидают безусловного принятия и поддержки от своих мам и пап, питая иллюзии, в которых родители говорят только с разрешения своих взрослых детей и только хорошее. Такие убеждения и ожидания приносят немало болезненных переживаний и осложняют стабилизацию самооценки. Чтобы начать путь по отрезвлению своих взглядов на мир и не ждать у моря погоды там, где творец погоды вы, воспользуйтесь простой иллюстрацией, которую я сейчас постараюсь описать. Итак, иллюстрацию я буду описывать с помощью всем знакомого символа. Я думаю, каждый из нас однажды смотрел фильм «Вий». Это вообще первый ужастик моего детства, который на самом деле действительно напугал меня раз и навсегда. Но там есть очень важный символ. Это тот самый круг, который вокруг себя рисует герой этого фильма и герой произведения Николая Васильевича Гоголя. Этот круг и будет являться иллюстрацией, такой метафорой личных границ ваших. Вот представьте, что вокруг вас тоже есть такой круг. Будет интересно и весьма диагностично понаблюдать за тем, какого размера круг вы представите. И вот внутри этого круга, да, внутри как бы такого, можно сказать, поля вашего, находятся ваши мысли, чувства, желания и потребности. То есть все, что внутри этого круга, все ваше. И за это вы можете нести ответственность, вы можете на это каким-то образом влиять. Все, что ваше, пожалуйста, с этим можно развлекаться как хочется. Соответственно, у каждого другого человека, с которым вы выстраиваете отношения, тоже есть такой круг и тоже есть свои мысли, чувства, желания и потребности, которые находятся где? Правильно, друзья, внутри его круга. Соответственно, на его мысли, чувства, желания и потребности вы влиять не можете. Это, конечно, может быть новость, которая многих расстроит. Так вот, место, в котором вы с другим человеком встречаетесь, называется граница контакта. Это такое расстояние между вашим кругом и кругом другого человека, то есть между границами вас и других людей. Вот именно там, на выходе за пределы этой черты, то есть за пределы этого круга, и сидит внутренний таможенник, который отслеживает, кто и что хочет проникнуть за пределы этой черты. Соответственно, у других людей тоже есть такой таможенник. И как бы вы ни хотели, чтобы другие люди думали и делали то, что вам нужно, все это находится в пределах их границ, а значит, в их зоне власти и ответственности. Это придется принять как данность, отгоревать под песню Земфиры «Ну почему?» и успокоиться. Хорошая новость заключается в том, что в пределах ваших границ находится все, что вам необходимо, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с дестабилизацией вашей самооценки при встрече с чужим мнением и поведением, вспоминайте эту иллюстрацию и как бы заглядывайте внутрь своих границ. Чему там требуется мое внимание? Может, таможеннику нужно помочь с решением, впускать это внутрь или нет? Может, не хватает ясности в ценностях, которыми вы хотите руководствоваться в принятии решения. А может, просто нужно услышать и поддержать одну из своих субличностей, которые тоже, разумеется, обитают внутри ваших границ. Все в ваших руках.